Глава третья. Холоднокровная когорта. Уважаемый мистер Даррелл, на днях во время одного пикника мороженницы нашли ящерицу. Я понимаю, что это равносильно признанию в сверхизвращенной эксцентричности, но я все-таки признаюсь. Я очень люблю рептилий. Спору нет, они не блещут разумом. От них нельзя ждать таких реакций, как от млекопитающих, даже от птиц, и тем не менее я их люблю. Они своеобразны, ярко окрашены, нередко грациозны. Чего вам еще надо? И все же большинство людей, причем таким тоном, будто речь идет об особенности, присущей только им, сообщают вам, что у них инстинктивное отвращение к змеям. Вращая глазами и гримасничая, они приведут вам массу причин своего страха. От высоких – это инстинктивно, до смехотворных. Они все такие скользкие. Я столько наслышался всяких исповедей от страдающих змеиными комплексами, что едва кто-нибудь заводит речь о присмыкающихся, как мне сразу хочется убежать и спрятаться. Спросите среднего человека, что он думает о змеях, и за 10 минут он наговорит больше вздора, чем дюжина политиков. Начнем с того, что для человека вовсе не естественно бояться змей. С таким же успехом можно говорить о естественном страхе перед автобусом. Между тем, большинство людей убеждено, что у них врожденный страх перед змеями. Опровергнуть это очень просто. Достаточно вручить безобидную змею ребенку, которому еще не успели забить голову всякой ерундой. Малыш безбоязненно возьмет змею и с удовольствием будет с нею играть. Помню, я однажды привел этот довод одной женщине, которая прожужжала мне все уши, рассказывая, как ненавидит змей. Моя собеседница возмутилась. «Ничего подобного. Меня никто не учил бояться змей. Я всегда их не выносила», — надменно сказала она. И торжествующе добавила. «И моя мать тоже не выносила змей». Ну, что противопоставить такой логике? Сдается мне, что страх перед змеями основан на сплошных недоразумениях. Особенно распространено убеждение, что все они ядовиты. В действительности неядовитых змей в 10 раз больше, чем ядовитых. Далее. Многие считают, будто эти рептилии покрыты слизью, тогда как на самом деле змеи сухие и холодные, и на ощупь ничуть не отличаются от туфель из змеиной кожи или сумочки из крокодиловой. Тем не менее находятся люди, утверждающие, что из-за слизи они просто не могут заставить себя коснуться змеи. А мокрое мыло их не пугает. Наш павильон рептилий невелик, но в нем демонстрируется достаточно представительная коллекция. Мне доставляет невинное удовольствие зайти туда, когда много посетителей, и послушать, как люди с потрясающей самоуверенностью выставляют на показ свое невежество. Взять, к примеру, язык змеи. Это просто орган обоняния. Змея улавливает им запахи, вот почему он у нее постоянно в движении. Кроме того, он служит и для осязания, вроде усов у кошки. Но эрудиты, которые посещают павильон рептилий, осведомлены лучше. «Бог мой, слышится взволнованный возглас. «Иди скорее посмотри на это жало. Представляешь, если тебя ужалит такая змея?» Подбегает Эм, с ужасом обозревает безобидного ужа и брезгливо содрогается. Известно, что рептилии могут подолгу лежать неподвижно. Даже не сразу разглядишь, дышат они или нет. Вот типичная реплика, которую я подслушал в павильоне. Один посетитель, осмотрев несколько клеток с неподвижными присмыкающимися, повернулся к жене и с видом нагло обманутого человека прошипел: «Да это все чучело, Милли!» Трудно найти что-нибудь грациознее змеи, скользящей по земле среди ветвей. Это зрелище тем более примечательно, если вспомнить, что она ступает ребрами. Присмотритесь хорошенько к ползущей змее, и вы увидите, что под кожей у нее двигаются ребра. Ее немигающий взгляд, еще одна особенность, которая не нравится людям, объясняется вовсе не тем, что змея пытается вас загипнотизировать. Просто у нее нет век. Глаз, словно линзой, покрыт тончайшей прозрачной пленкой. Это особенно хорошо видно, когда змея линяет. Все змеи периодически линяют. Линька начинается от краев пасти. Змея трется о камни или ветки и постепенно сбрасывает старую одежду. Осмотрите слинявшую кожу, и вы убедитесь, что глазные пленки тоже слиняли. Все змеи глотают пищу одним и тем же способом, но добывают ее по-разному. Неядовитые удавы, например, питоны, хватают жертву пастью, потом стараются быстро обернуться вокруг нее 2 или 3 раза. Они не дают добыче вырваться и душат ее. Ядовитые змеи кусают жертву и ждут, когда подействует яд. Обычно ждать приходится недолго, и как только кончились предсмертные корчи, можно поедать добычу. Ядовитые зубы расположены в верхней челюсти, чаще всего спереди. Пока они не нужны, они, как лезвие перочинного ножа, сложены и прижаты к десне. Но стоит змее раскрыть пасть, зубы опускаются, становясь на место. У одних змей они полые, вроде иглы медицинского шприца. У других вдоль задней поверхности зуба тянется глубокая борозда. Над десной помещается ядовитая железа. При укусе яд выжимается и по борозде, или по внутреннему каналу стекает в ранку. Хотя змеи атакуют жертву по-разному, заглатывают они ее одинаково. Нижняя челюсть у змеи соединена с верхней так, что может вывихиваться, когда надо. А слизистая оболочка рта и глотки и вся кожа чрезвычайно эластичны. Это позволяет змее целиком глотать добычу, которая намного больше ее головы. После того, как пища попала в желудок, начинается медленный процесс пищеварения. Все, что не усваивается, например, волосы, отрыгивается потом комочками. Во внутренностях одного крупного питона нашли 4 очень твердых клубка волос величиной с теннисный мячик. Клубки разрезали, и внутри каждого оказалось по копыту дикой свиньи. Острые копыта могли бы легко повредить стенки желудка, вот и появился толстый, гладкий предохранительный покров из волос. В большинстве зоопарков змеям скармливают мертвых животных. Не потому, что это лучше для змей, или они предпочитают такую пищу, а просто из ложной заботы о посетителях, которые воображают, будто белая крыса или кролик, очутившись в клетке змеи, переживает страшные муки. Я вполне убедился, что это вздор, когда в одном зоопарке увидел, как кролик сидел на спине питона, явно сытого, и невозмутимо чистил свои усы. Директор зоопарка сказал мне, что если змей кормить живыми белыми крысами, уцелевших нужно тотчас убирать, не то они изгрызут змею. В отличие от змей, в общем-то вялых и невыразительных с виду, ящерицы наделены характером и проявляют немалую сообразительность. У нас был один мастигур, которого я назвал Дэнди, большой любитель одуванчиков. Скажем прямо, мастигуры не самые красивые среди ящериц, а Дэнди и вовсе не отличался красотой. И однако живой нрав делал его очень привлекательным. У него была округлая тупая голова, жирное сплюснутое туловище, мощный, усеянный короткими острыми шипами хвост, а шея длинная и тонкая. Казалось, что Дэнди слепили из 2 разнородных частей. Его окраску, вернее всего, определить как буро-коричневую. Любовь Дэнди к одуванчикам граничила с содержимостью. Увидев из клетки, что вы идете с чем-нибудь желтым в руках, он бросался к передней стенке и нетерпеливо царапал стекло. И если вы принесли одуванчик, мастигур, запыхавшись от волнения, нес их к вашей руке, как только стекло отодвигалось в сторону. Зажмурив глаза, он вытягивал свою длинную шею и широко разевал пасть, словно ребенок, которому сказали «закрой глаза, открой рот», собираясь угостить конфетой. Получив угощение, Дэнди упоенно жевал его, а лепестки торчали из пасти, будто залихватские рыжие усы. Я впервые встречал ящерицу, которая по-настоящему играла с человеком. Вот Дэнди лежит на песке, и ваша рука медленно подкрадывается к нему. Он следит за ней своими желтыми глазами, чуть наклонив голову. Как только рука окажется рядом с ним, Дэнди вдруг изогнет хвост, шлепнет им по руке и отскочит в сторону. А вы должны повторить номер. Это была самая настоящая игра, я в этом уверен. Потому что он шлепал меня тихо, тогда как в потасовках с ящерицами не только сбивал их хвостом с ног, но и наносил кровоточащие раны.